что кое-кто догадался о коварстве. А другим пришло даже в голову, не оборотил ли и впрямь девушку какой-нибудь чародей. «Бог видит твое вероломство», — взывал Юранд. «Заклинаю тебя ранами Спасителя, смертным твоим часом, отдай мне мое дитя!» И он, поднявшись с колен, пошел, согнувшись к Данфельду, словно желая обнять его колени. Глаза его светились безумием, а голос прерывался то от муки и страха, то от отчаяния, то от угрозы. Когда Данфельд услышал обвинение в предательстве и обмане, он фыркнул, побагровел от гнева и, желая вконец растоптать врага, шагнул вперед и, нагнувшись к несчастному отцу, прошипел ему на ухо: «А коли я и отдам ее тебе, так с моим ублюдком!» В то же мгновение Юранд взревел, как бык, и, схватив обеими руками Данфельда, поднял его вверх. В зале раздался пронзительный крик: «Пощади!» И тело Комтура с такой страшной силой грянулось о каменный пол, что мозг из разбитого черепа обрызгал стоявших поблизости Зигфрида и Ротгера. Юранд отскочил к боковой стене, у которой стояло оружие, и, схватив огромный двуручный меч, ринулся, как ураган, на окаменевших от ужаса немцев. Это были люди, привычные к битвам, резне и крови. Но такой страх обнял их души, что даже опомнившись, они все же шарахнулись, бросились в рассыпную, как стадо овец перед волком, который убивает их одним ударом клыков. Зал огласился криками ужаса, топотом человеческих ног, звоном опрокинутой посуды, воплями слуг, рыком медведя, который вырвался из рук скомороха и полез на высокое окно, и неистовыми голосами, требовавшими оружия, щитов, мечей и самострелов. Наконец сверкнуло оружие, и десятки клинков направились на Юранда, но он, ничего не видя, полуобезумев, сам бросился на них. И начался дикий, неслыханный бой, больше похожий на резню. Молодой и горячий брат Готфрид первый преградил Юранду путь, но тот молниеносным ударом меча отрубил ему голову вместе с рукой и лопаткой. Затем от руки старого рыцаря пали капитан Лучников, замковый эконом фон Брахт и англичанин Хьюг, который немного понимал из того, что вокруг него происходит. Но, видя страдания Юранда, жалел его и оружие обнажил только после убийства Данфельда. Другие, видя, как могуч Юранд и как он разъярен, сбились в кучу, чтобы сообща дать ему отпор. Однако это привело еще к большим потерям. Волосы у Юранда стали дыбом. Весь залитый кровью, сверкая безумными глазами, он в неистовстве и исступлении рубил и крошил врагов, и, растекая толпу страшными ударами меча, валил немцев на забрызганный кровью пол, как ураган валит кусты и деревья. И снова наступила ужасная минута. Казалось уже, что грозный Мазур один вырежет и перебьет эту всю толпу, что вся эта свора вооруженных немцев подобна своре визжащих собак, которые без помощи стрелков не могут одолеть свирепого вепря, что не могут они сравняться с Юрандом в силе и ярости, и борьба с ним несет им только гибель и смерть. «Рассыпайся, окружай, бей сзади!» — крикнул старый Зигфрид де Лёве. Все рассыпались по залу, как стая скворцов рассыпается по полю, когда на нее ринется с неба кривоклювый ястреб, но не смогли окружить Юранда, так как он в пылу боя, вместо того, чтобы найти место для обороны, погнался за врагами по стене, и те, кого он успел догнать, пали, словно сраженные громом. Унижение, отчаяние, обманутая надежда пробудили в нем жажду крови, которая, казалось, удесятерила его страшную силу. Одной рукой он как перышком орудовал мечом, который самые сильные крестоносцы могли поднять только обеими руками. Он не дрался за жизнь, не искал спасения.